процитировано не точно, что неудивительно. Автор берет цитату из написанной по-немецки книги Марии Разумовской, то есть перевод уже двойной, если не тройной, потому что вся цитата, если брать ее с самого начала, звучит так. Вот говорят относительно поэтессы Цветаевой. У нее хорошие стихи, но идут мимо. Отсюда вывод. Надо дать Цветаевой, пропуск в стенограмме, курсив мой, чтобы не шли мимо. Поскольку непонятно, что предлагал дать Цветаеве Маяковской, оплеуху или возможность свободно творить, тут может быть сколько угодно вариантов, то какие-то точные диагнозы насчет его к ней отношения ставить некорректно. А приведенная Разумовской и Труая фраза относится уже не к Цветаевой, а к следующему пассажу, который находится непосредственно перед ним. «Это полонщина, которая шла сама по себе, которая агитировала за переиздание стихов Гумилева, которые сами по себе хороши, одно дело Гумилев, другое Цветаева, не правда ли?» Цитируется по книге Владимира Маяковской «Полное собрание сочинений», том 12, статьи «Заметки выступления», ноябрь 1917-1930. Москва, Гихл, 1959, страница 391, примечание переводчика. Ни с русской, ни с французской стороны границы раздраженные мыслители не могли признать, что у Цветаевой вовсе не идет речь о каком-либо оппортунистическом маневре, но только об отказе подчинить искусство нормам общественной жизни. Сколь бы ни были остры идеологические споры между ее коллегами, имел значение для Цветаевой отнюдь не способ, каким ими руководили, а только степень их искренности, когда они говорят о своей любви к русскому языку и русской культуре. «Гениальность сделала Марину дальтоником, красный или белый. Горизонт в ее глазах был одноцветным». Марина, которой так часто позволяла себя убаюкать музыкой, слышавшейся в чувственной системе понятий, становилась до бешенства строптивой, стоило зайти речи об исповедании политической веры. Чем красноречивее был трибун, и чем больше увлекал он аудиторию, тем более подозрительным казался он ей. Любовь к истинному слову убивала в Цветаевой любовь к громким словам. Глава 13. Перемены в жизни Сергея. Со времени официального признания Франции Союза Советских Социалистических Республик, которое произошло по инициативе премьер-министра Эдуара Эрио в октябре 1924 года, русские мигранты в Париже почувствовали, что принявшая их поначалу страна теперь все больше и больше отвергает. Сегодня над зданием посольства развивался уже омерзительный красный флаг. Архивы были оттуда изъяты. Весь прежний персонал заменили советскими агентами. Установились нормальные дипломатические отношения с Москвой. И изгнанники поняли, что теперь они апатриды, единственным удостоверением личности которых остается пресловутый нансеновский паспорт. Им казалось, что страна, которая дала им кров, любит их, теперь они сомневались в этом. Ложная ситуация, в которую попали эмигранты, обостряла соперничество между различными их объединениями. Бывшие попутчики становились оппонентами во все более и более бесплотных дискуссиях. Евразийцев первыми затронула эта волна внутренних пререканий и протестов. Произошел раскол. С одной стороны встали те члены группы, которых клонило влево, с другой — те, кто объявлял себя приверженцами народной демократии, полностью отрицая гегемонию большевиков. Некоторые, например, князь Николай Трубецкой, один из основателей верст, со скандалом подавали в отставку. Страшно взволнованный этими нескончаемыми ссорами и предательствами, Сергей Эфрон, тем не менее, оставался верен самой идее евразийства. Неспособный разделять иллюзии мужа и следовать за ним по этому пути, Марина отдалась другим увлечениям и другим встречам. Пока он вел переговоры, пытаясь снюхаться с перебежчиками из СССР, имевшим весьма сомнительные намерения, она с энтузиазмом открывала для себя творчество Натальи Гончаровой, русской художницы, эмигрировавшей в Париж, внучатой племянницы жены Пушкина. Тот факт, что художница носила то же имя и ту же фамилию, что и Наталья Николаевна, имевшая столь роковую судьбу, казался Марине знаком, посланным ей из потустороннего мира, И оттого живописные произведения тезки и однофамилицы жены великого поэта только еще больше восхищали ее.